Глава 2. Пламя словно разлеталось в разные стороны. Еще немного обожжет лицо, вспыхнет прическа, потускнеют нефриты на спицах. Отовсюду стекались люди. Охали, вскрикивали и говорили. Тории бушевали, жаждали, хотели крови. Я прищурилась, сжала пальцами тяжелый шелковый рукав. Вышитые завитки дыма впились в ладонь. «Хочешь крови?» Запястье ныло, руку выкручивало, кожа натягивалась. От боли мысли словно прояснились, хотя должно было быть наоборот. «Значит, хочешь крови?» Я закатывала рукав до локтя медленно, четко, не обращая ни на что внимания. Чей-то крик, какой-то грохот. Пламя Тории взвелось в небо. «Все, Цуми с тобой. Хочешь – получишь». Выше рукав, еще выше. Сухая кожа начала расходиться в стороны. Кровь проступила, окрашивая запястье алым. «Госпожа!» – крикнул кто-то громче. «Айдзи!» Звук торопливых шагов за спиной. Я развернулась прежде, чем меня успели схватить за плечо. «Я занята!» — рявкнула так, что он отшатнулся. Никогда я не видела страха в глазах управляющего поместья клана Шингай. То, как на меня смотрели, не описать словами. Можно только увидеть, как отражаются фиолетовые всполохи пламени Тории в темных глазах. «Занята, Айдзи!» — повторила я, и он сделал шаг назад и поклонился. Я снова повернулась к Ториям, без объяснений, без просьб о помощи. Это только мое дело. Пламя обхватило мои ноги. Я выбросила руку вперед. Кумихима вырвался на свет, ни капли не похожий на то, чем был раньше. Ни тонкий плетеный шнур, а жилистое змеиное тело. Ни распущенные нити на конце, а острые зубы, с которых стекает кровь. Еще вчера это напугало бы до ужаса, сейчас вселяло уверенность. Не будет никакой жертвы, не будет доказательств, что я настоящая Шингай. Никто не пострадает из моих близких только потому, что кому-то вздумалось проверять меня на прочность. Пусть так было раньше, теперь не будет. Тории взревели так, что на меня понеслась стена пламени. Кумихима взвился в воздух, разрезая огонь и раскидывая его в стороны. Жар окутывал с ног до головы, треск не давал слышать. Но я не отводила взгляда от прохода между вертикальными балками Торий. «Доказывать буду не я, что достойна этих земель. Сейчас доказывать будешь ты, что находишься здесь по праву». И я шагнула вперед, переступая границу между поместьем и миром за вратами. Западные горы, шахтерский поселок Гобо. «То есть это все, что есть?» — голос Санта напоминал засахаренные цветы будлука. Коренастый мужчина в черной форме замер, будто не в силах пошевелиться. Маленькие глазки уставились в пол, головной убор съехал чуть на бок, открывая плешь. В комнатке было душно, натопили так, что не продохнуть. Хотя, казалось бы, лето, какой смысл топить? Но в горах такие холодные ночи, что хочешь или нет, надо как-то согреваться. Здесь еще и немалая влажность, продрогнешь так, что мало не покажется. И Таран это почувствовал на себе, пока они добирались сюда. «Да, господин смотритель», — ответил архивариус, так и не поднимая глаз. «Нам больше ничего не передавали. Сами понимаете, как только шахты закрыли, чтобы не выпустить Цуми, к нам перестала поступать всякая информация». «И наследница клана никак не отреагировала?» — приподнял бровь Санд. И Тару молчал. «Если Санд берется за допрос, то лучше ему его вести до конца. Мнимая доброта всегда сбивает с толку. Ни одного кривого слова. Но в то же время не было еще ни одного человека, к который бы не понял, что с Сиваном с серыми глазами лучше не спорить и говорить только правду. Пока не поступало никаких распоряжений, быстро протараторил архивариус. Вы же понимаете, мы люди подневольные. Тогда почему здесь не все свитки? Мягко уточнил Сант и показал на 4 штуки, аккуратно разложенные на столе. Конечно, должно быть минимум 6. Просто архивариус не учел, что Эйтара специально изучал, в какой форме дает отчеты в клане Шенгай. 6. Пятерка считается счастливым числом во всем Тайоганоре. И еще 1. Именно так Шенгаи противопоставляли себя всем остальным. 5 для Империи, 1 для Шенгая. И никак не 4, число смерти. Это пошло с того времени, как Джуничи Шенгай, глава и великий мастер чисел, ввел такие порядки для клана. С тех пор их придерживались и не нарушали. Архивариус поджал губы. На его лбу блеснули бисеринки пота. Невооруженным глазом было видно, что он хочет скрыть правду, но не знает, как это сделать. Зато знает, что Сейванэнам не лгут. А если все же осмеливаются, то потом бирюзовая волна Рёку скрутит до белых звезд в глазах, выпьет всю жизненную энергию и швырнет высохшим трупом. Их забрали. Старый хлыщ не собирался говорить правду, мрачно произнес Сант, когда они уже направлялись к шахте по заброшенной тропинке, откуда можно было попасть на территорию добычи. По главной дороге уже ходили, ничего толком не понять. Точнее, опечатано все. Люди туда соваться желанием не горят. Можно применить слово императора, тогда все вскроют. Но Эйтару не спешил бросаться в омут, не подготовившись как следует. Если там столько же цуми, сколько в землях проклятых, то их так просто не остановить. Ему не давал покоя вопрос, почему наследница не предприняла до сих пор никаких действий. Варианта, возможно, 2. Аска Шенгай настолько тупа, что не знает, что делать, и предпочитает прятаться в своем поместье, и она просто не знает. Ей не докладывают всю нужную информацию. После разговора с архивариусом Эйтара понял, что тут за круглые ше отдавали, что хотели, тем, кто готов был платить. Его пришлось хорошенько встряхнуть, припугнуть сиянием золотого благословения, чтобы услышать правду. Пришли господа, щедро заплатили, забрали 2 свитка. Он скулил долго, стоя на четвереньках и не смея поднять голову, чтобы взглянуть на обоих сейванонов. Эйтара брезгливо поморщился. Тварь, как есть тварь. Продавать то, что тебя кормит, чужим. Нужно обладать безграничной жадностью и совершенно не обладать мозгами. Что ни говори, но Ямато Шенгай сделал так, что вся система работала. Без главы клана и правящей семьи ничего не сломалось. Но, как оказалось, начало здорово гнить изнутри. Свитки они забрали. И увесистые расчетные книги. Все нужно было изучить. «Тут не спуститься», — мрачно изрек Сант, оглядывая наваленные друг на друга камни. «Рискуем сломать шею». «Наши шеи слишком ценны», — хмыкнул Эйтара, поднял руку, чтобы направить Рёку и снести камни, и замер. Сант покосился на него. «Что-то не так?» Эйтара помолчал, потом качнул головой. «Не в этом дело. И все же, они смотрители императора. Перед ними открываются любые двери, особенно перед ним. Наверное, в Тайоганоре все кланы знают, что Сейванен с желтыми глазами – самое страшное, что может с ними случиться. Временами долетали сплетни, где он мог заработать прозвище, данное народом. Сокол императора. Если прилетел сокол императора, ничего не скрыть. А в чем? Нахмурившись, спросил Сант. Мне не нравится, что об этом ничего не знает наследница. Думаешь, нам потом предъявят претензии?» Итар мотнул головой. Заиграл медово-желтыми бликами янтарь серьги. Смотрителям императора не предъявляют претензий, хотя законом это не запрещено. Поэтому случиться может что угодно. «Мне кажется, она может быть нам полезна», — наконец-то произнес он. Сант молча обдумывал сказанное. Молча смотрел, как камни раскалываются и превращаются в серую пыль после того, как в них впечатываются бирюзово-золотые канзи, сорвавшиеся с пальцев Эйтаро. Никто из них не был добрее, чем позволяла служба, которую они несли. Но и в злоупотреблении властью никто их не мог обвинить тоже. Эйтаро не уловил момент, когда Сант оказался рядом. Тот, когда хотел, двигался настолько быстро, что не могло уловить человеческое око. Чуть склонил голову к плечу, в серых глазах застыл вопрос. Кому сказать, что сокол императора колеблется, не поверят. Эйтаро не понравилась постановка. Колебаться значит проявлять слабость. Но кто не подвержен слабостям? А ты поменьше болтай, того и гляди, проживешь подольше. Сант фыркнул. Я не слепой. Что происходит, Эйтаро? Ты угрюм, замкнут, задумчив. Твой сон ухудшился до такой степени, что ты выглядишь, как призрак из бездны Йоми. Ты столько молчишь, что скоро с тобой не смогут состязаться западные горы, которые за все время не проронили ни слова. Что происходит? И в первый раз за долгие годы внутри плеснула паника. Паника, которую он постоянно гнал, задавливал так глубоко, что она не могла показаться наружу. Уничтожал, стирал в порошок, прятал так, чтобы никто и никогда не разглядел. Но все оказалось зря. Сант не слепой, Орда и Йонри тоже. Но Сант знает его лучше, поэтому и говорит об этом первым. «Что с тобой, Эйтаро? Что с тобой, сокол императора?» «Надеюсь, это получится прояснить, когда мы сможем встретиться с наследницей клана Шингай», — сухо ответил он. Говорить правду он все равно был не готов. Но вот понять, что происходит там, где ночь отзывается на удары в барабаны и бубны, сама вливается в вены, смешиваясь с горячей кровью, просто необходимо. Сант пытливо вглядывался, но Эйтаро уже развернулся и начал спуск. Сейчас надо посмотреть, что с этой проклятой шахтой, и решать, как действовать уже по обстоятельствам. Откуда было знать, что осмотр ничего не даст? «О, вот вы где!» – всплеснул руками Ордо. «Мы вас уже заждались!» Итаро и Сант вернулись, когда стемнело. Уставшие, голодные и ничего толком не понимавшие. Ни тебе тревожного фона силы, ни эманации от Суми, ничего. Словно кто-то пошутил, просто сказав, что здесь есть нечисть. Вот и все. Выслушав товарищей, которые осматривали архив и шахту Куро, Эйтаро пришел к неутешительному выводу. Только спуск. Иначе не проверить. Малоприятным оказалось то, что там тоже не хватало в архиве документов. Действовали явно слаженно. «У нас осталась еще одна шахта», – задумчиво сказал Сант, заворачивая в тонкую рисовую лепешку овощи и пластинку сушеного мяса. «Ее тоже надо осмотреть». «Изучаем документы, выделяем общее», – коротко произнес Эйтаро, задумчиво крутя на столе пиалку для чая. «Отправляем сообщение наследнице клана и проверяем шахту Арчу». Повисла тишина. Он чувствовал озадаченные взгляды и практически слышал вопросы, которые хотят задать, но не решаются. «Аска Шингай. Ему нужна Аска Шингай. Она знает, она не может не знать, что происходит. Иначе как объяснить, что беды происходят на ее землях, а еще...» Еще вместе с кошмарами она приходит в его сны уже несколько ночей подряд. «Зачем?»